Глава 6. Остров Спас. Я бежал в простор лугов из-под мертвенного свода. Н. Клюев. Скрежет железа и надсадный вой тепловозного гудка замерли вдали, в желтом тумане у самого горизонта. Оглушенный тишью, он долго стоял на насыпи, вглядываясь в блеклое, словно застиранное до сквозящей прозрачности северное небо. Такое бывает только здесь, на высоких широтах, близких к полюсу. Невдалеке рдел на закатном солнышке лес. Перещелкивалась, пробуя голоса, пернатая живность. Здесь, к северо-востоку от Архангельска, весна лишь напоминала о себе. Человек спрыгнул в ржавый снег рядом с насыпью, сбросил рюкзак и блаженно подставил лицо заходящему солнцу. Сбежавшиеся к глазам морщины и туго обтянутые сухой кожей скулы выдавали тяжесть и долготу его скитаний. Это был еще молодой человек диковинного для здешних мест облика. Из-под огромного вещевого мешка выглядывала черная шапочка с куфья. Поверх длиннополой рясы болтался грубый рыбацкий свитер, который он сразу прикрыл рыжим от старости армейским бушлатом. Завершали его одеяние ватные брюки, заправленные в голенастые кирзовые сапоги. Темные брови, сурово сведенные к прямому переносию, опущенный долу взгляд и бледность глубоко запавших щек придавали его облику сугубую монашью праведность. Остроносый, неуклюжий, со стороны он походил на грустную птицу журавлиной породы, красота коей заметна только в полете. Основательно осмотревшись, путник зашагал вдоль разбитого проселка, оскальзываясь на комьях мерзлой глины, увязая выше щиколоток в глубоко выбитых колесных колеях. В руках его объявился пасашок из заструганного елового комля. Путь его лежал через поля, укрытые осевшим снегом. С большака свернул он в сырой вечерний хвойник и почти сразу выбился из сил. Хоть и невелик был снег, да ходоку по колено. Пройдя спутанный ельник, путник вышел к озерной протоке, неширокой, заваленной тут и там буреломом, перегороженной бобровыми мостками. Но по льду шагалось резвее. Февральские вьюги загодя смели почти весь снег с ледяного проспекта. Размашисто скользя по льду, путник поглядывал на черные гребни елей, за которыми дотлевали алые уголья вечерней зори. Вскоре становой лес сменился жидким осинником. Протока заметно расширилась, зашуршал под ногами заломленный льдом озерный тростник. Еще несколько поворотов извилистой речонки, и впереди пустой равниной ляжет озеро. В густых сумерках замаячила рыбачья избушка. Приземистая, односкатная, об одно окошко, но сложенная прочно и добротно. Задним венцом она была встроена в речной берег, а передком усажена на высокие, вмороженные в лед сваи. Он долго отбивал примерзшую дверь и жарко вспотел, прежде чем смог пролезть под просевший косяк. В лицо дохнуло стылой тьмой. Все запахи были выморожены за долгую северную зиму. На столике под окошком обнаружился запас соли, чая, брусок зеленоватой махры. Лавка была застелена прочной, загоревшей на холоде лосиной шкурой. В углу горой свалены одеяла. Под потолком висела вязка сушеной рыбы. Для скромного таежного уюта на окошке красовалась летучая мышь. Такие промысловые избушки разбросаны по всему северу. Будь ты рыбак, охотник, беглый лагерник или городской турист, настели повыше елового лапника на дощатые палати, затопи печурку и почивай без забот. Первым делом путник освободил и обмел правый угол своего жилья. Потом осторожно поместил между бревен икону и, энергично перекрестившись, стал обустраивать ночлег. Часа через полтора уже и печь гудела в избушке, а усталый путешественник заваривал похлебку в плоском солдатском котелке, бросив для навару сушеной рыбки. В чумазом чайнике таял снег. Пилигрим еще и почаевничать собрался на сон грядущий. Даже умаянный переходом он долго не спал, шептал во тьму, вздыхал, ворочаясь на жесткой укладке. Утром, наколов дров в запас хозяину, он широко перекрестил путь и двинулся к озеру. День выдался холодный, нестерпимо яркий. Белые острые стрелы секли озерный лед, и он сиял до боли, до колючей слезы, раздирая глаза. Темная, зыбкая, обдуваемая ледяным ветром фигурка неуверенно скользила вдоль берега. Издалека, с высокого лесистого холма, казалась она соринкой, упавшей на ясное зеркало, пятнала чистейшую гладь, блеск снегов, тревожила величавый сон природы. Казалось, дунет покрепче ветер, и умчится она в никуда, всем чужая, везде лишняя. Уже после полудня на дальнем берегу показалась примета, которую давно выискивал путник в ясных, залитых солнцем далях. Ободренный, он зашагал быстрее и увереннее, словно скинув давивший на плечи груз. Лишь в глубокие сумерки добрался он до цели. Невытаившие снега плотно облегали стены храма, невесть когда построенного на высоком холме над озером. После отшумевших в здешних краях поспешных, как пьяные поминки, лесозаготовок, округа поросла буйным беспородным кустарником. Становые дремучие леса отступили. Положив три земных поклона на истертый, сбитый в кирпичную крошку порог, путник шагнул сквозь ржавые дверные створки. Тотчас же потревоженная тишина взорвалась хохотом. Что-то прыгнуло, ухнуло, забилось в яростном злобном крике. Заплакала безутешно, как брошенный ребенок. Тонкий плач с перекатами замер под куполом, словно чья-то неупокоенная душа стенала под разоренным сводом. Сердце робкое и слабое немедля бы устрашилось одиночества и хлада этих давно покинутых людьми мест. Но для будущего пустынного жителя все эти испытания крепости духовной были желанны. Давно уже его душа рвалась к подвигу. Сытый, мечтал он о глади. Удовольствованный в тепле, искал холодных каменьев вместо изголовья. Окруженный морем житейским, грезил об уединенной беседе с вечностью. Он долго молился, чувствуя, как жадно ловит церковная тишина забытые звуки, как отступает от души тревога, и белые стены храма соединяются над его головой, как берегущие ладони. Диковатый месяц глянул в правое оконце, уронив узорный решетчатый картуш на известковый пол. На полу, окунувшись с головой в спальный мешок, спал человек. Спал по монашескому обычаю, не снимая широкого поясного ремня поверх рясы, сложив руки крестообразно на узковатой для его высокого роста груди, памятуя, что сон мощный есть лишь прообраз сна вечного. Так поселился в здешних местах беглый монашек Гурий. Чем живилась душа его? Как не вымерз, не выболел он в ледяные ветреные ночи, не попал на звериный зуб. Нам и понять это невозможно. Из череды холодных и хмурых дней внезапно прорезался звонкий солнечный март. Закованное льдом озеро первым почуяло весну. Под заигравшим солнцем, под теплым ветром стал плавиться, сжиматься, вытаивать до льда озерный снег. Лучи солнца

На запах варева из леса тянулось зверье. Мелькали среди стволов рыжие белки. Из ельника слышалось пыхтение барсуков. Птицы садились на скуфью, и рукава его рясы с беспечной наглостью таскали пух из прорех старого ватника. И сам воздух вокруг отца Гурия наполнялся ликованием и трепетом. Однажды в солнечный полдень из-под плит пола выглянул остроносый, быстрый, как молния, зверек. Желтопегие бока его куржавились от линьки. Белые заплаты зимнего меха покрывали узкую, как лезвие, спину. Тонкий хвост заканчивался черной кисточкой. Монах оставил ему ложку вареного зерна. Зверек почувствовал себя причастником, и теперь около полудня уже нетерпеливо ягозил у ног и негромко посвистывал. Отец Гурий никогда не любил природы и тайно боялся ее темной слепой силы. С той же враждебной брезгливостью он думал и о своем теле, вопящем о тепле и хлебе. Воистину, не любите мира и ничего в мире. Но кристально цельная прочность его представлений под негой солнца и первых вешних приветов дробилась и размягчалась. Так плавится и рушится крепость догмата под необоримым напором опыта. Все ярче разгоралась его сердечная лампада навстречу весне. Его прежнее понимание мира через спасительные шоры, что оберегают слабый разум от разбегания и соблазна, теперь казалось ему узким и неполным. «Блажен, кто искоты милует», — повторял насильник, умеряя в себе волнение от радостных открытий, совершаемых на каждом шагу. К маю вода в озере побурела от брожения природного ила. Теперь за питьевой водой приходилось ходить к дальней протоке, петлявшей в еловой чаще. Ельник только что освободился от снега, под тяжелыми влажными лапами еще лежал дымчатый слоистый лед. На границе льда и рыжей хвои пробились цветы. Лиловые и розовые колокольца, нежно опушенные у корней. Пугливые приполярные дриады славили солнце, едва покинув свою ледяную гробницу. В чашечках цветов дрожали светлые капли. Отец Гурий остановился пораженный. Он даже встал на колени, чтобы лучше их разглядеть. Вытянув губы, он прикоснулся к твердым хрупким бутонам. Втянул ноздрями запах меда и сырой земли. Клёкот ручья заполнил слух. Казалось, разгоряченный мозг омыли ледяные струи. «Господи, отче, это же ты размерил бег этих ледяных капель и повелел взойти цветам. Ты здесь, со мной, во мне и в этом слабом полевом крине. Прости, что блуждал вдали от тебя. Прости мне, природа мати, что как тля ползаю по бессмертному твоему лику, напрасно изводя милости твои на бренное смертное тело. Прости, земля, что нечисто хожу по тебе. Природа мати, дай своей благодати, освети, омой разум грешный мой». Набежавшие облака укрыли солнце. Рванул сырой, заполошенный ветер с озера, швырнул градом. Холод прокрался к самым костям. Худая ряса вся продулась ветром. Отец Гурий вдруг обнаружил, что стоит на коленях перед махонькой сизой травкой среди отекающих ручьями сугробов. Горе. Горе тому, кто поклонится твари вместо Творца. Пылает разум мой, не вмещая всей великой и страшной премудрости твоей, шептал он зябнувшими губами, обратясь лицом в сторону закрытого темным градовым облаком востока. В тот день отец Гурий собрал и поставил два береговых креста из молодых неокоренных стволов и утвердил их в километрах в трех друг от друга. Набрав охапку берегового плавника для растопки, монах не спеша возвращался в свое укрывище.

что нерадивый племянник сейчас гораздо уместнее, чем частный сыскарь. Где я могу найти тетушку? Адрес есть в регистратуре. Женщина картинно пожала плечиками, резко развернулась на каблучках. Призрачные следы Виктории Павловны вели в элитный поселок Повадино, где проживала Жанна Уджеда и ее племянница, вызволившая тетушку под расписку и щедрые подарки лечащим врачам. Поселок казался вымершим в этот послеполуденный час. Лишь в красноватых ветвях сосен носились сердитым цоканьем блестящие, заруделые от линьки белки. Вадим долго прогуливался вдоль чугунных, кирпичных и каменных оград, изредка нажимая на кнопки звонков. Из залитой в завитках решетки вышел мрачный седоусый охранник в малиновой ливрее с галунами. В тяжелых подглазьях дремало подозрение. Выслушал, не мигая, ушел доложить. Вадим разглядывал диковинную ограду, сплетенную из металлических завитков и опасно выгнутых стилизованных волн, достойную русского ренессанса. Черный лоснящийся док выпрыгнул из-за кустов, за ним появилась высокая женская фигура. Молодая рыжеволосая женщина в белом, явно мужском свитере, доходившем до смуглых колен, нестройно поводя бедрами, двигалась к калитке. Вадим мельком заметил, что огромный свитер натянут на голое тело. В рассыпавшейся по плечам прическе, в зыбких движениях сквозила небрежность. Видимо, женщина только что поднялась с постели. «Здравствуйте! Я ищу Жанну Игоревну Уджеда». Женщина молча распахнула калитку и пошла впереди Вадима, плавно покачиваясь, словно еще не утих в крови вчерашний шторм. Дамочка была из самого высшего, что ни на есть, общества, а ее надетые на босу ногу туфли и мятый свитер были случайны, как фальшивая нота для классного маэстро или рыбья кость в салате оливье. Пес шел за спиной следователя, карауля каждое движение. Было слышно ритмичное, сиплое от злобы дыхание. За елями белел двухэтажный дом, выстроенный в стиле альпийских шале, а может быть, перенесенный с берегов швейцарского озера. Лиловые и желтые вспышки первоцветов слепили глаза. Золотистая полупрозрачная бабочка неторопливо разминала крылышки. Они явственно вибрировали в такт солнечным волнам. Похоже, даже качество солнечного света здесь, на острове блаженных, спасенных уже при жизни, было иным, чем в окрестном мире. Ярче и как-то питательнее. Они прошли просторный холл с остывшим камином и очутились в зале, притемненном бархатными шторами. Женщина уселась напротив Вадима в низкое кресло, закурила тонкую, длинную пахитоску, красиво отбросила руку с изящно завитым дымком и выжидающе посмотрела на Вадима. «Я ищу Хорду Викторию Павловну». Под ее долгим взглядом Вадим Андреевич ощутил неуместное томление. Он старался смотреть мимо ее широко расставленных коленей, но они светились в сумраке зала, как золотистые смуглые яблоки. «Здесь нет такой?» В лице Жанны мелькнула ленивая скука. Голос у нее был низкий, с внутренней дрожью, как долгий гитарный аккорд. «Странно. В клинике сказали, что вы ее увезли под расписку. Простите. Я не объяснился. Я недавно купил у Виктории Павловны несколько работ, но не успел их забрать. Мне надо повидать Викторию Павловну или, на худой конец, поговорить с кем-нибудь из ее родни». Женщина оценивающе смотрела на него сквозь дым. Виктория умерла. Она затушила пахитоску о столик. Как умерла? Ведь она хотела жить. «Все хотят жить», — с невеселой усмешкой ответила Жанна.

прихожей взгляд Вадима Андреевича упал на зеркало. «Прося» было наискось намалевано на пыльном стекле. Занавесив зеркало поплотнее, Вадим задумался. Он долго шарил под батареей, опасаясь, что Прося может неправильно истолковать его намерения. Но, вероятно, крыса откочевала в более хлебное место. Из-за переборок батареи он достал торопливо затиснутый бумажный сверток. Вадим вскрыл его и извлек пожелтевшее письмо в старом конверте и сложенный в четверо листа рисунок. Карандашный набросок изображал ускалицевого юношу с очень проницательным взором из-под темных густых бровей. Маленький рот, плотно сжатый, волевой, свидетельствовал. Умен, скрытен, коварен. В профиль он был гораздо менее импозантен. Слабая нижняя челюсть и хищной конфигурации крупные уши, почти без мочек. Вадим Андреевич уже давно научился читать по лицам людей не только их личную судьбу, но и историю их рода. Он знал, что отсутствие мочек – плохой признак, означающий поврежденность генотипа, возврат к ранним, примитивным формам. Подобные люди-рептилии почти всегда паразитируют на трудах, энергии и таланте других людей. Лишенные Божьей искры, они, впрочем, довольно сносно существуют, присосавшись к телам сильных и здоровых людей, народов, рас. Пожелтевшее письмо хранило следы потопа. Чернила на конверте были размыты. Вадим развернул ветхие, перетертые по сгибам листки. О, это было давнее письмо с севера, адресованное тогда еще юной Вике. Не зажигая света, Вадим подошел к окну, приоткрыл форточку. Молодой, нежной горечью пахнуло от расцветающих за рамами ветвей. И письмо дышало давней весной и любовью, которую часто зовут вечной. Целую тебя всю, а твою больную, захромавшую лапку в особенности. Уже давно, так давно тебя нет рядом. Но я не унываю. Я хочу быть достоин тебя, твоей воли и бодрости. А тебе поют здесь сосны, холодные камни и волны. Я совершенно здоров, бодр и вечно голоден, как весенний медведь. Скучаю по тебе сильно. Каждый день выезжаю на пробы грунта. В окрестностях озера Белого Корнилий нашел удивительную гору. Для здешних мест это почти сопка. Зовется она Кивернива. Корнилий сказал, что на древнем языке это значит верхняя обитель. Кивер — это гипер, то есть верх, а Нивас — небо. На санскрите — обитель, так что я бывал на седьмом небе. Неделю назад мы начали раскопки под большим сейдом, больше похожим на дверь в подземный мир. Ох, как тебе было бы интересно. И вот 3 дня назад мы нашли, ты только представь, это событие мирового масштаба. Гора эта оказалась курганом, ровесником Атлантиды. Корнилий, про себя скромно умолчу, нашел в подземелье стальной двуручный меч, богатырское оружие. На нем насечки руны, похожие на буквы. Как жаль, что тебя нет. Ты бы первая зарисовала этот меч богатыря Гиперборея. Грунты пошли тяжелые, глинистые. Завтра мы снимаемся и плывем за озеро. Всей группой будем углублять раскоп. Расскажу тебе и другие новости. Петроглифы, которые мы так упорно искали, все природного происхождения. Обычная кристаллография. Удивил нас всех наш вечный Сен-Жермен. Почти наоборот его прозвище. Получится Немреж. Похоже, он действительно бессмертный. В сильном подпитии откровенничает под страшным секретом, что знал Есенина и в качестве проводника ходил с Рерихами в Лхасу.